Короче, через неделю дядя устроил у меня тайный шмон и нашел перстень. Я его в грязном белье держал. В тот же вечер ко мне пришли два личных исполнителя шефа. Пожалуйте на беседу. В машине за город. Там у них усадьба была со старинным домом, с парком, озером. Это в феврале было, погода промозглая. А они мне даже плаща не дали надеть. Торопились. Вводят в большую комнату. Камин горит. У камина шеф покуривает. Поставили меня перед ним. Он руку в карман, потом кулак разжимает. На ладони мой перстень. Спрашивает, откуда? Говорю, на улице нашел. А меня сзади по уху. Раз! Поднялся в черепушке колокольный звон, а он мне из газеты вырванный кусок под нос сует. Читай. Оказывается, в Кёльне ограбили какую-то старуху-баронессу, обчистили родовое гнездо до перышка, и в числе ценностей мой перстень упоминается. Шеф спрашивает, так где ты нашел эту штучку? Опять отвечаю, на улице. И по второму уху трах. Но тут я уже устоял. Думаю, надо как-то выкручиваться, иначе крышка. Каюсь ему. В гостинице, мол, украл. Увидел случайно, когда по коридору шел, что в номере дверь не закрыта. Зашел, в ванной комнате на зеркале перстень лежит. Ну и соблазнился. Брешу, а сам вижу, не верит ни одному слову. Шеф говорит, ты ведь с товаром в Кёльн ездил? С товаром, говорю, доставил по назначению. Расписок мы, понятно, не брали. Шефу о доставке сообщали, наверное, по телефону, потому что он говорил, знаю, доставил, но все это мне не нравится. Даже если допустить, что перстенек ты действительно украл. Тебе же наш закон известен, а закон был не воровать, тем более по мелочам и в неорганизованном порядке. Я клятву давал на ноже. Приговор шефа был не очень строгий — держать меня под домашним арестом до выяснения дела. Перстень он оставил себе. Его громилы отвезли меня утром обратно, и один остался со мной, сказал, поживем пока вместе. Думаю, докопались бы они до моего счета в банке, если бы не повезло мне в тот день. А случилось вот что. Когда мы вернулись на квартиру, и громила Гирш, так все его звали, увидел, что спать второму человеку не на чем, он решил купить раскладушку с надувным матрацем для меня. Дядя мой был в то время дома. Гирш попросил его сходить в магазин, но у дяди живот болел, и вообще он тяжести таскать не любил. Тогда Гирш говорит, посмотри за Карлом, это за мной, чтоб не уходил, дождался меня, а сам отправился за кроватью. И в этом было мое спасение. Через окно исключено, седьмой этаж. Ждать потом другого такого момента глупо. Не знаю, как они там собирались наладить мое и Гирша питание. Может, кто-то должен был доставлять нам жратву на дом, хотя бы тот же дядя. Но, во всяком случае, рассчитывать в другой раз на долгую отлучку Гирша я не мог. Надо было или оставаться овцой и ждать, когда прирежут, или уматывать немедля. Не помню, сколько раз дал дяде по роже и под ребра, но улегся он на пол, как миленький, и до пистолета в тумбочке добраться не успел. Выскочил я из квартиры, поднялся на лифте на верхний этаж, там по коридору прибежал на пожарную лестницу, сыпался по ступенькам во двор. Постоял, подышал и придумал, что делать дальше. Недаром, говорю, голова у меня работала. И по счастливому совпадению то, что было мне нужно, находилось рядом. Через 5 минут я был на призывном пункте, а спустя 3 часа значился рядовым Бундесвера и ждал отправки в казарму. Хорошенький, должно быть, вид имел Гирш, когда дядя рассказал ему, что произошло в его отсутствии. А я себя чувствовал, наверное, лучше, чем мой отец в танке на Курской дуге. Здоровьем меня Бог не обидел. Медицинская комиссия предложила любой род войск на выбор. Я решил податься в десантные части. И, надо сказать, не прогадал. На земле оно, может, и спокойней, но шагистику я с детства ненавижу. И потом у десантника на всю жизнь закалка. Только не ленись учиться и не бойся потеть. Про службу рассказывать долго не стоит, однообразно. Скажу лишь, что родитель мой дослужился у Гитлера до гауптмана, до капитанского чина, а я до гаупт-ефрейтера. Но с меня и этого довольно. И к тому же я свою голову за Фатерланд не сложил. Хвала политикам, в Европе войну никто больше не начинал. В 61-м уволился я из армии. Сначала было желание остаться по контракту, потому что побаивался я старых дружков. Но дошли до меня сведения, что полиция накрыла шефа. 17 заветных тысяч лежали целенькие, да еще и проценты наросли, так что на первое время с голоду я не мог умереть. А потом, думаю, посмотрим. Можно собственное дело открыть. Но не вывернулось мое честное счастье. Замахнулся на автомастерскую. Видно, в жилах это сидело от отца. Уж и присмотрел подходящую. Да цена оказалась мне не по зубам. 80 тысяч. Пока разъезжал, да мерекал, денежки растаяли. Да еще спутался я с одной красоткой невзначай. Покутили месяц. И в одно распрекрасное утро проснулся я с похмелья в Копенгагене. Ни красотки Маргариты, ни бумажки в портмоне. Нет, она меня не обкрадывала, все по чести, просто прогуляли. Хорошо еще за отель было заплачено, а то бы скандал. Вот получилось, что в 26 лет остался я такой же голый и непристроенный, как в 9, когда умерла мать. Правда, я многому был научен, но не тому, что дает человеку кусок хлеба с маслом. Побросал я в кофр костюмы и белье, собрал с полу мелочь, посчитал, на завтрак с пивом хватит, но я уже отвык медиками расплачиваться, а главный ужас — что ж делать, воровать? Но на это тоже умение нужно. Грабеж я презираю. Но можно, конечно, наняться подметать улицы, собирать с асфальта совочком собачье дерьмо, как черномазые и алжирцы. Но это совсем не по мне. Лучше уж удавиться на галстуке в уборной. Сдал я номер, спустился с кофром вниз. Портье глазам не верит. Прибыл постоялец неделю назад как миллионер, а сейчас сам свой кожаный сундук тащит. Этот портье был замечательный человек, я его на всю жизнь запомнил. Одним словом, чутье мне подсказало, что надо поделиться с портье своей бедой, что он может выручить. Когда тот освободился, я попросил уделить мне 5 минут. Он провел меня в темную без окон комнату для отдыха, корчить из себя аристократа я не стал, вывалил все как есть, и портье не удивился. Думал он ровно столько, сколько горит спичка, и попросил коротко рассказать, что я делал, как жил раньше. О братстве я умолчал, сказал, что учился в школе, а потом служил в десантных войсках. В таком случае я дам вам совет, — говорит портье, — поезжайте в Париж. На улице Мюррелло найдете контору мсье Тринкье. Там для вас найдется подходящая работа. Я объяснил, что у меня даже на дорогу нет. Но он решил вопрос просто. Так как с кофром, по его словам, тащиться туда не имело смысла, лучше оставить на сохранение ему. А он даст мне немного денег на дорогу и на пропитание. Добрый был человек этот портье. Но он не прогадал. Кофр был у меня первый класс. И совсем новенький. Прибыл я в Париж, нашел улицу Мюрло, нашел контору, только это была не контора, а вербовочный пункт. А мсье Тринкье оказался полковником в отставке. А набирали они людей для войны в Катанге по заданию Моиза Чомбе. Этот черномазый проходимец собирался загробастать все Конго. Ему нужны были хорошие солдаты. Своих он не имел, приходилось нанимать за деньги. Я им подошел по всем статьям. Условия для меня были самые великолепные. В переводе на марки 2000 в месяц. Счет я попросил открыть в швейцарском банке. Плюс страховка на случай ранения 6000. Меня включили в отряд, которым командовал Боб Денар. И скоро я увидел, что это командир лучше не надо. Вообще, ребята подобрались крепкие. Большинство — бывшие служаки вроде меня. Но я был самый молодой. Боб Денар Африку знал. Он когда-то был комиссаром колониальной полиции в Марокко. Так что нам, кто попал под его начало, можно сказать, повезло. А после я познакомился и подружился еще с одним славным человеком, Марком Госсенсом. Мы с ним много чего сотворили в этом чертовом Конго. Жаль, он потом погиб в Биафре. Да и не он один. Большие деньги даром не даются. За них кровь требуется. Я сначала попал в личную охрану Чомбе, и стрелять долго не приходилось. Он хитрый был, осторожный, но, по-моему, глуп, как страус. Важную персону из себя корчил. Надует щеки, блестят, как начищенный сапог, на солнце зайчики пускают. Черный-то черный, а жир хотел белыми руками загрести. В тот раз шла какая-то возня между политиками. Моиза все хотели уговорить, чтобы он успокоился. Больше всего интересов в Конго имела бельгийская компания «Юнион Миньер». Золото, уран, алмазы качали оттуда, как говорится, денно и ночно. Чомбе, когда до власти дорвался, тоже себя не обижал, хватал сколько мог. Иначе откуда бы у него такие деньги целую армию содержать? Наши из Европы, кто вместе со мной прибыл и раньше, верили только европейцам и держались друг за друга, потому что местные вояки, служившие Моизу, были ненадежные. Им и сам-то Моиз не доверял. До конца 62-го года прокантовался я спокойненько в Элизабетвилле. Кормежка приличная. Хочешь выпить на досуге, пожалуйста. Зарплата на твой счет в банке регулярно поступает, казначей не обманывает, копии переводов аккуратно вручает. Но потом за Чомбе всерьез взялись. Утан, новый секретарь ООН, нагнал в Катангу голубых касок, и нам очень кисло пришлось. Первый раз стрелял я по живым людям, когда мой из Чомбе перебрался, чтобы не попасть в плен, в маленький городок, где были медные рудники. Нас окружили, и приказ от Боба Денара был отстреливаться до последнего. Чомбе ждал транспорта, чтобы смыться, а мы держали оборону. Мы хорошо отбивались. Правда, противник в лобовую атаку не лез, но страху лично я натерпелся. Спасибо Денару, он сумел нас, оставшихся в живых, вывести из кольца. Оно в одном месте разомкнуто было. Чомбе улизнул в неизвестном направлении, а мы, разбившись на группы, целый месяц продирались сквозь джунгли. Откровенно говоря, не могу вообразить, как бы я снова сумел совершить такой поход. Но молодость все вытерпит. В тот раз вынес я из джунглей всего одну царапину, укололся плечом о какую-то колючку. После нарывало, и остался след, как от прививки оспы. Когда в лесу разделились на группы, Денар сказал, что всякий, кто вернется в Европу, сможет разыскать его, если понадобится, в Париже, в ночном кабаре «Черный кот». Мы с Госсенсом в конце концов добрались до Дакара. Чего это стоило, не расскажешь. В Дакаре мы устроили сами себе карантин, чтобы немного очухаться. Отмылись, оделись по-европейски. Дождались, пока из Швейцарии не перевели деньги. А потом он в Бельгию, я в Париж. Теперь-то я ученый был. Деньги зря не мотал. Гульнул немного и, шабаш, сел на диету. Слова Динара насчет кабаре «Черный кот» я всегда помнил и изредка туда наведывался. И однажды мы там встретились, и он шепнул, что наклевывается крупное дело. На сей раз, кажется, все будет обставлено намного солиднее и протянется дольше. База и заказчик тот же, Моис Чомбе. Я просил Динара иметь меня в виду. Повидался я еще с одним из наших. Тот приглашал с собой в Мадрид, к Майку Хору, который формировал свою команду. Но я отказался, потому что о Майке я слышал, и он мне не нравился. Хор — полковник из Южноафриканской республики. Он тоже на Чомбе работал, но под его началом мне служить не хотелось. Его недаром в Африке называли «бешеным Майком». Он из идейных, хотя денежки любит не меньше других. Майкл считал себя главным борцом против коммунизма. А меня от этих одержимых тошнит. Они от крови пьянеют, а у меня характер другой. Люблю чистую работу. Если кто-нибудь хочет, чтобы я подставил свою грудь под пулю или стрелял вместо него, пусть платит, а идея оставит при себе. Гарнир из лозунгов я не ем. В общем, завербовался я к Динару. Ему можно было верить и служить, а про идеи он не распространялся. Насколько понимаю, обстановка в Конго была тогда для Чомбе очень выгодная. Там раздоры шли, а он грозился установить твердую власть. Во всяком случае, нам, наемному войску, он жалование платил действительно твердое, и ставки были выше, чем год назад, и набралось нас, белых, гораздо больше. В Мадрид мне все-таки пришлось попасть, потому что там назначили пункт сбора. Из Испании в Конго переброска велась самолетами. Организовано все было четко, как по расписанию. Чьи были самолеты, не интересовался. Наш транспорт сел на столичном аэродроме сразу вслед за личным самолетом Чомбе. Муизу там устроили пышный прием. Разместили нас кого по казармам, кого по частным домам, и началась гульба. Народец подобрался пестрый, были и уголовники, даже знаменитые, например, Карл Шмидт по кличке Мини-Шмидт. В нем росту всего сантиметров 155, от силы 160, но мал да удал. Про него легенды ходили. Он сумел на пару с помощником угнать из-под носа у охраны два грузовика с оружием и патронами, и не где-нибудь, а в Западной Германии, и потом кому-то продал эти грузовики вместе с содержимым. Говорили, заработал колоссальные деньги. Полиция выписала ордер на его арест по-немецки, по-английски, по-французски и по-испански, а он от всех полиций улизнул. Его черта с два найдешь. Маленький очень. Однажды нас, четыре взвода, подняли ночью по тревоге и на транспортерах перебросили километров за 100 от Элизабетвилли. Там ребята из отряда Майка Хора попали в засаду и требовалось их выручить. Но мы дали черномазам как надо. Две деревни спалили. Семерых повстанцев повесили. А перебили человек 40. Тогда я первый раз увидел человека, которого ранили стрелой в грудь нашего белого. Не хотел бы быть на его месте. За полтора года много чего навертелось. На войну это мало было похоже. Скорее на облаву. То они черные на нас наскочат, то мы их подловим. Но, видно, мой с Чомбе не очень-то умел вперед глядеть. Да и откуда ему было уметь? Он ведь до того, как в правители попал, в Элизабетвилле в шивенькой коммерции промышлял. Мелкая сошка. Золото и алмазов он наворовать при первой авантюре успел и при второй не терялся. Но для того, чтобы такое громадное государство в узде держать, мозги иметь надо. В октябре 65-го опять пришлось нам драпать из Конго. Против Чомбе все время борьба шла, но не согласованно. И к тому же он сильную поддержку имел от тех, кому такую сволочь выгодно было держать у власти. Наконец нашелся генерал, который собрался с духом и сверг Чомбе. Это был генерал Мобуту. Слава Аллаху! В 65-м через джунгли пробираться не пришлось. Организованно отбыли на самолетах в Испанию. И командиры сказали людям, чтобы те, кто захочет снова вернуться в Конго под знаменем Чомбе, держали связь с вербовочными пунктами, которые будут открыты во многих городах — в Риме, Париже, Брюсселе, Льеже, Женеве, Бордо, ну и, конечно, в Мадриде или Лиссабоне. А кто окажется в Родезии или ЮАР, то и там найдет вербовщика, когда пожелает. Бешеный Майк на пенсию пока не собирается. Ну, 2 месяца я жил в Мадриде тихо, спокойно. Девушка у меня была не хуже Маргариты, да не такая пьяница. Компанию водил исключительно с нашими, из командос. У всех такое настроение, что не сегодня-завтра нас опять позовут, поэтому держались дружно. Тогда я и познакомился с Гейзельсом и Франсисом Боненаном. Это были не нам чета. Хитроватые. Таких под пули в джунгли не погонишь. Кому как, а мне они не понравились. Но Гейзельсу, врать не буду, должен сказать спасибо. Он мне сильно помог, пристроил к делу. Пройдоха Боненан втерся к Муизу в доверие и знал все его планы. Незадолго до Рождества сошлись мы большой компанией в номере у Гейзельса обсудить положение. И Гейзельс сообщил, что в ближайшее время, то есть в 66-м году, нам на работу в Африке рассчитывать нечего. Так ему сказал Боненан, а тому можно было верить. Ну, приуныли мы. Год, конечно, можно и пересидеть, но денежки текут, а за простой никто не платит. Когда расходились, Гейзельс меня задержал. Чем я ему понравился, трудно было понять. Но он без всякой корысти выразил желание мне помочь. А может, его корысть состояла в том, что ему был сделан заказ на парня вроде меня, и он получал за это комиссионные? Точно утверждать не буду, но Гейзельс не из тех, кто упустит возможность заработать. Короче, он дал мне адрес и записку к человеку по имени Алоис. Я объяснил, что у него на службе я при известном старании смогу обеспечить себе приличную жизнь. После я понял, почему Гейзельс выбрал именно меня. Я успел приобрести репутацию самого меткого стрелка и никогда не терял спокойствия. А это у нашей брашки ценилось. «Все бы хорошо». Да только адрес у этого самого Алоиза был не очень-то подходящий — Нью-Йорк. Зайцем туда не полетишь, не поплывешь, платить надо. И неизвестно, может, зря протрясешься. Засомневался и опять пошел к Гейзельсу через неделю. А он меня увидел и говорит: «Ты еще здесь?» Я объяснил, какой я дурень, что до сих пор торчу в Мадриде, тогда как уже мог бы делать под руководством Алоиза доллары. Умеет он убедить. Мы, правда, как-то упустили из виду, что для поездки в Штаты на длительный срок нужна специальная виза. Но Гейзельс взялся все устроить. И действительно, через несколько дней у меня было разрешение на въезд в Штаты, с правом пребывания на 1/2 года и с последующей возможностью продлить срок, если пожелаю.